Глава 43, в которой зло празднует победу. Даже если ты все сделал правильно, это еще не значит, что у тебя все будет хорошо. Наблюдение, сделанное неким Зигмундом Небожским, потомственным мастером гробовых дел. Девочка была жива. Ежи ведь до последнего сомневался. Сперва в том, что дойдет, ибо сотворенная водяницами тропа была тонкую, полупрозрачную, будто невод из волос девичьих на воды накинули. А еже стало быть, надобно было по неводу этому пройти и не оглядываться. Он наверняка не знал, но во всех сказках, где случалось с нежитью дело иметь, оглядываться нельзя было. Еже и не оглядывался, а старался не думать о том, что невод может расползтись, и тогда он с головой ухнет в черную холодную воду. Но дошел. Издали увидел островок, кривоватый, лосоватый, спрятавшийся за редким кустарником. Пару древних берез, что покосились, упали друг другу в объятия, сплетшись ветвями намертво. И хижину, вросшую в землю по самую крышу. Крыша была зелена от мха, и зелень эта гляделась ядовитую. Но и тогда, ступивши на твердую землю, он продолжал сомневаться. А теперь вот девочка затихла под рукой. Не уснула, но прижалась к нему, ожидая защиты. И еже защитит, сумеет, наверное. Тьма накатывала быстро. Окрестные болота, проглотив остатки солнечного света, стряхнули обычное свое оцепенение. И теперь оживали, наполняясь многими звуками. Силой. Силу еже чуял. Она оплела этот вот островок, связав его, не позволив болоту подобраться, проглотить кусок земли. Она свела гнездо меж корней берез, пустила побеги окрест, сплела сеть, защищая людей от того, что было вовне. «До утра досидим», — решился еже, погладив мягкие волосы. «А там и подумаем, как дальше. Голодная?» «Немного». В темноте глаза Лилечки блеснули. «Надо бы свечу найти». Что-то подсказывало, что собственные силы стоит поберечь. «Я сейчас много ем». Лилечка все-таки отпустила его. «А он ушел». «Это хорошо». Не то чтобы еже в себе сомневался. Человека, даже амулетами обвешанного, он одолеет. Дурбина жаль. Свеча нашлась кривоватая, слепленная из многих огарков и смазанная салом. Но огонек, на ней поселившийся, заплясал, разгоняя темноту. «Может, поспишь?» — предложил еже, похлопав себя по карманам. Еды не было. Не считать же едой кем-то погрызенную хлебную корку. А вот фляжку он протянул. Вода чистая, и голод хоть немного заглушит. Лилечка сделала два глотка и поежилась. «Дверь запереть надо», — сказала она очень серьезно. «Тут недоброе». «Недоброе». Солнце окончательно утонуло в топе и повеяло, чем — не понять. Та сила, которая держала остров, она приняла людей, других, которые были до ежи. А вот сам он... Засов на двери ежи задвинул, да только этот засов показался слабой защитой. «Твою ж!» — заворочилась под березами. Ежи огляделся. Лавка? Лавку тоже приставил, но чуялось, не спасет. «Так, я сейчас кое-что сделаю. Нужно будет встать в круг и не выходить». Мелькнула мысль, не погрузить ли ребенка в сон. Но еже от нее отказался. Мало ли как дело повернется. Лучше уж пусть в сознании будет. Что бы там ни было, оно окончательно пробудилось и теперь искало выход. Еже, вытащив ритуальный кинжал, вогнал его в пол. Надо было спешить. И спешить было нельзя. Одна ошибка, и обережный круг перестанет беречь. «Ровно!» Наставник был придирчив, как многие полагали, безмерно. И кто-то поспешил пожаловаться. «Пол неровный!» «И думаешь, нежить водится только там, где полы ровные?» С ехицей поинтересовался Горомысл Всеславович. «Неважно, какой пол!» а вот круг должен быть идеальным». И вышло. Идеальный. Клинок шел по дереву, что по маслу. Вот так. Линия столкнулась с линией, замыкая круг. Небольшим получился, но вдвоем поместиться можно. Еще один наружный. То, что было на острове, выбралось. И теперь стояла, принюхиваясь, приглядываясь, раздумывая, если способно оно было думать, гостям. Третий. Знаки ложатся один за другим. Если Ежа жив останется, он лично съездит в Китеж, поклонится Горомыслу Всеславовичу до земли. Поблагодарит за науку и палку, которая нет-нет, а погуливала по спинам студенческим. Поцелует от души. «Он идет», — сказала Лилечка, пусть бы и ни звука не донеслось с той стороны. «Голодный». Зашипела фиалка, выбираясь из груды тряпья. Поднялась на тоненьких ножках, заковыляла к двери. Шипение ее делалось громче и громче. Вот только того, кто за дверью стоял, оно не способно было напугать. «Сюда!» Ежа сгреб котенка в ладонь и сунул Лилечке. «Держи!» И саму в круг впихнул, клинок повернулся. Кувыркнулся и пробил ладонь, пуская живую кровь по рунам. Вот так. Сила уходила с нею. Но Еж боялся лишь, что идет она слишком медленно, что загорающиеся, один за другим знаки не успеют активироваться все, что... Первый удар сотряс дверь. Емелька успел выбраться из болота до того, как солнце коснулось земли. Успел. И бежать пришлось. Одного разу вовсе едва не сошел со старой Гати на радость лоскотухам, которые водились тут, чтобы там умники-маги себе не думали. Вообще на войне Емелька многое повидал, а потому был далек от мысли, что магам и вправду известно, как мир устроен. Плевать на магов. Он выбрался на бережок, скинул с ног плетенки и растянулся на влажной траве. Вот так. Сейчас полежит немного, минуточку всего, дыхание восстанавливая. А там, там до усадьбы Баронской, если напрямки, всего ничего. В двери постучится и... Козелкович рад будет. Интересно, донесли уже? Наверняка. Может, скрутят и самому не идти, но... Нет, так оно дольше выйдет. А времени у Емельки мало. Остров этот, болотный, еще дед показал. И он же, распоровши кожу, пометил кровью стволы старых берез, сказав: «Прадед наш тут лежит, неспокойная душа, но свою кровь не обидит». После уже, на поминовальный день, окончательно уверившись, что отыскал из внуков достойного, он и поведал Емельке, что прадед этот был не просто так, а ведьмаком настоящим, которые в прежние времена-то на свет появлялись, хоть и редко. И сила Емелькина, стало быть, еще от прадеда досталась, что остров этот прадед сам из болот поднял, поставил домишко, когда решил, что пришла пора от людишек уходить. Мол, с годами норов вовсе лютым сделался, страшным. Жил он жил и помер. Только не совсем, ибо не бывает такого, чтобы ведьмак отойти сумел, силу свою не передавши. Вот и лежит под березою, дожидается годного наследника. А как им стать, того дед то ли не ведал, то ли, как подозревал Емелька, не пожелал говорить. Забоялся? Или в ином дело было? Неважно. Главное, что потом, после, когда Емелька вернулся в родные края и островок наведал, тот его встретил по-родственному. Принял, не закрылся. Дал и дом, и очажок, пусть и дряной. После всю ваташку принял. Правда, пришлось кровь дружков на березу лить, но помогло. Что бы там под этой березой ни лежало, оно, выбираясь по ночам, по острову бродило, ходило, а в хату не лезло. Правда, все одно боялись, но и к лучшему. Емелька поднялся, отряхнулся и осклабился. Девку он к березе не водил, Так что будет прадеду потеха. Главное, чтоб не убил до сроку. Ну да, Емелька поспешит. К усадьбе он вышел в потемках, через ограду перебрался, только подивившись этакой баронской безалаберности. Оно, конечно, места тут тихие, но ведь всякое быть могло. Псы лай подняли было и стихли. А вот барон его ждал, стоял на крылечке, руки скрестивши. Надо же, почти и не переменился. Как был хилым да щуплым, соплю перешибить можно, таким и остался. «Доброй ночи, господин барон!» Емелька и поклон отвесил, куражась. «Не меня ли ждешь?» «Где моя дочь?» И полыхнула силою, пугая. Да только Емелька пуганый. Емелька видел, что сила — это сила, а пуля свинцовая — пуля. И пистолем своим верил куда больше, нежели амулетом. Хотя и те неплохи были, особенно тот нагрудный, который Емелька с мажика польского взял. Помнится, тот клялся, что амулетик родовой и что огненный шквал выдержит. Передал добровольно, на крови запечатал. Думал, что тем спасется, дуралей доверчивый. И этот. Все они, маги, привыкли, что сильнее простого человека. Да только будет сюрпризец. «В гостях!» Емелька осклабился. «Сидит, папеньку ждет». «Она жива?» «Пока да», — честно сказал Емелька и добавил. «Силой клянусь, что не причинил ей вреда». «И не причинит. Ежели чего, то не Емелька виноват, а прадед его беспокойный. С мертвяков же какой спрос, то-то и оно». «И чего ты хочешь?» Барон разом вдруг успокоился. «Поверил? И этот дуралей, а тоже умным себя полагает». «Денег?» Емелька поглядел на небо. «И поспеши, времени у нас немного». «Сколько?» «А сколько есть?» «Только помнится, были у мамки твоей камушки призанятные, такие синенькие». «Сапфировый гарнитур?» «Он самый. И зелененькие еще. Красненькие тоже волоки». «Что, неужто думаешь, что Емелька дурень? Золото тяжелое, а вот камушки...» «Анна!» Бабу Емелька только теперь заметил. «И ничего такая. Не толстая, но и не тощая. Самое оно». Да при фигуре. И главное, что мужу не перечит. Мелькнула мыслишка и ее стребовать, глянуть, отдал бы барончик женушку или нет. Но от нее Емелька отказался. Время. Ему еще по лесу плутать, тропками пробираться, от погони уходя. Да и краем болота. На краю, конечно, спокойнее, чем в глубине, но все одно болото. Вот. Барон кивнул жене, которая вынесла короб. Тут все, что есть. «В мешок сыпь!» Емелька поморщился, недогадливая. «Хотя чего с бабы взять-то?» И это указание было исполнено. Нет, в мешок Емелька заглянул, а то, мало ли, вдруг да с дурости или хитрости великой вздумают подсунуть чего на вроде стеклянных бус. «Это драгоценности», — сказал барон. «Слово даю». «Ну, раз слово...» Емелька закинул мешок на плечо, чувствуя, как бьется сердце. Вот ведь получилось. Почти. Теперь только уйти да справиться. У барона, конечно, людишки имеются, да они к лесам непривычные. Емелька знает. Вон, а братец родный, на что охотником был, а все одно стерегся. Мол, ведьмины тут земли, не можно далече ходить. Емелька и не пойдет, сгинет. «И где моя дочь?» — повторил барон вопрос. Емелька же вытащил из-за пояса карту, намалеванную пару дней тому. Отдал бабе, сказал. «Тут она. Тропы я намалевал. А дальше, господине, от тебя зависит. Успеешь — твое счастье». Только не успеет. Луна вон на небеса вскарабкалась, повисла кривобокая. А стало быть, выбрался из могилы прадедушка. Емелька сдержал смешок, который готов был вырваться из груди. Жаль, конечно, что не выйдет поглядеть, куда подевается это вот извечное спокойствие, когда ему донесут. Жаль, но ничего, он ей мелько найдет, чем утешиться. Шаг. И зашелестел за спиною сад. Еще один. И до ограды Емелька летел, да и за нею поспешал, уходя прочь от поместья, в котором ему больше нечего было делать. Справа и слева гудел лес. Было что-то этакое в его голосе, недоброе. Но Емелька не баба, чтобы тени бояться. И места эти он знал, и стало быть, надобно только поспешить, тогда через пару верст выберется у Гнилушкиной пади, а там, если краем пройти, то и до Вальжиного Волока недалече. Барон, конечно, озлится и магов наймет Емельку искать. Да по болотным землям ни один маг след не возьмет. Емелька знает, война она многому учит. Вот он и выучился.